Первый снег, сигарета и 5 копеек. Необычно рано упал в этом году снег. В начале октября, в пятницу, с утра заморосило, разгулялся к полудню ветер, сразу похолодало, пеленою дождя закрылись дальние сопки, крупные мокрые хлопья, невесть откуда взявшегося странного при дожде снега, полетели стремительно, косо, неудержимо. Падая на мокрую землю, снег сперва тает, но потом начинает задерживаться и копится с наветренной стороны, даже самых мелких камней, выбоенных дороги, у комлей деревьев. Вытянулись по ветру еще крепко сидящие зеленые листья ольхи. Отдельные снежинки задерживаются там, где черешки их соприкасаются с ветками. К снежинке липнет снежинка, и вот уже сквозь туманную пелену неясно белеет такой зеленый вчера еще куст. Темнеет рано. Ночью шумит за окном непогода, а день, вопреки ожиданию, встает солнечный. Снег быстро тает, улицы черны и мокры, но подсушило к ночи, быть, пожалуй, морозу. И точно, утро морозно, на небе не облачко, вот-вот зайдет солнце. Выходной, и разве усидишь дома в такое утро? И вот уже иду я по окраинным улочкам городка, по выбеленному инеем деревянному тротуару, мимо невысоких дощатых заборов. За ними еще желтеют последние георгины, и тускло буреет местами присыпанная снегом ботва, убранная совсем недавно картошки. Еще не поднимаются над печными трубами дымы, еще за светлыми занавесками в сумраке комнат спят люди. Разве что лениво 2 раза пролает вслед тебе и виновато смолкнет и вильнет хвостом за калиткой черная мохнатая псина. Вот так и шагаешь по чистому инею, и чисто, и свежо у тебя на душе, и воздух безо всякого усилия легко и незаметно наполняет твою грудь таинственным ароматом и первого снега, и прелой листвы. На груди в такт шагам покачивается фотоаппарат, в карманах куртки всякая фотовсячина, в карманах брюк кусок хлеба в одном и единственная сигарета и коробок спичек в другом. Зачем сигарета, когда такой вокруг тебя воздух? И когда вообще можно сказать, ты не куришь? Я затруднился бы ответить, задай мне кто-либо подобный вопрос. Но мне знакомо. Бывает в печали, в горе каком-то, и тебя, неискушенного курильщика, потянет порой к папиросе. И, кажется, легчает на душе после 2-3 затяжек. Не знаю от чего, но бывает. И в радости приятно выкурить сигарету. Пожалуй, предчувствуя радость встречи, и захватил я из дому и табак, и спички. Радость встречи. Есть у меня недалеко отсюда, по таежной тропе, любимое заветное место — лиственничная аллея. Думая о встрече с ней, ожидая ее и волнуясь заранее, я представил себе, как ступлю в тихий, просвеченный солнцем высокий ее полумрак. Пройду по первым упавшим на землю иголкам. Может быть, первый снег уже будет белеть под ними. Потом остановлюсь, огляжусь окрест, посмотрю вверх на густые, еще золотые в синем небе вершины, смахну с обомшелого пня снежную плоскую шапку, сдую остатки снега, проведу для верности еще раз ладонью, сяду, достану сигарету. Не спеша снова полезу в карман за спичками, чиркну о коробок, легкая струйка ветра погасит спичку, возьму другую, зажгу, упрячу в ладонях, вдохну пахучую сладость дыма и буду сидеть, курить неторопливо и смотреть, смотреть, смотреть, как прекрасно все, что тебя окружает. Как радостно жить на земле!